Глава третья. Было, наверное, часа четыре пополудни. Я лежал в тени дерева на склоне холма. Погони не было. Значит, идея с перцем полностью оправдалась. Собаки не смогли взять мой след. До железной дороги оставалось, по моим предположениям, миль восемь. Но до наступления темноты я не отваживался идти по просматриваемой местности. Внизу, по другую сторону шоссе, я увидел небольшой фермерский двор. Из коттеджа вышла девушка с двумя тяжелыми корзинами. В корзинах желтели дыни. Девушка направилась к сараю. Я не мог разглядеть, как она выглядела. Да это меня и не интересовало. Я не мог оторвать глаз от дынь. Во рту скопилась голодная слюна. Движение на шоссе было довольно оживленным. В основном это были грузовики, везущие в Окленд дыни. Я увидел также несколько полицейских на мотоциклах и одну дежурную полицейскую машину. Время тянулось ужасно медленно. С наступлением ночи я пересек шоссе и направился к дому фермера. Свет горел лишь в одном окошке. Еще с холма я пытался высмотреть собаку, но не обнаружил ее. Ворота были заперты. Я вскарабкался по ним и забрался в сарай. Там было темно, но я уловил запах дынь. Ножа у меня не было. Я разбивал дыни и ел. Душистая, сладкая мякоть утолила голод и жажду. Я вдруг почувствовал такую усталость, что едва успел ощупью перебраться за дынную гору, как рухнул без сил у стены сарая. Мысль о том, что мне надо быть начеку, что нельзя расслабляться, что надо же пробираться к железной дороге, уже не могли противостоять навалившемуся на меня сну. Удастся ли мне запрыгнуть в один из поездов? До сих пор везло, до сих пор. Когда я проснулся, солнце было уже довольно высоко. Я испугался. Мой сон длился больше восьми часов. В полосатом одеянии беглого арестанта мне нельзя показываться людям на глаза. Вероятно, о моем розыске уже объявлено. Теперь волей-неволей придется целый день проторчать в этом сарае. Я обошел сложенные штабелями пустые ящики и съел еще несколько дынь. Меня вновь разморило, и я опять заснул. Примерно через час я проснулся. Кто-то был в сарае. Я осторожно подполз поближе и выглянул из-за ящика. Та самая девушка сортировала дыни на три кучи. Она работала, повернувшись ко мне спиной. Вероятно, она тоже вдруг ощутила чье-то постороннее присутствие. Я видел, как она стала беспокойно озираться, как в глазах ее появился страх. Надо было что-то предпринимать. «Вам не надо бояться». Тихим голосом спокойно произнес я и поднялся из-за штабелей, чтобы она могла меня видеть. Мне стало ее жаль. Она побледнела, как мел, и открыла рот в беззвучном крике. Я вполне представлял себе, какое невыгодное впечатление я мог произвести на бедную девушку. Большой, небритый, одежда в грязи, лицо перепачкано дынным соком и пылью. — Успокойтесь, мисс, я не сделаю вам ничего плохого, — сказал я. Она попятилась назад, пока не уперлась в стену сарая. — Не подходите ко мне, — сдавленным, испуганным голосом сказала она. — Мне очень жаль, что я напугал вас, но и вы меня тоже напугали. Я тот человек, который бежал с Фарнсворда. Вы не могли бы мне помочь? Я голоден, и мне нужна другая одежда. Вы поможете мне? Я заметил, что она справилась с шоком и немного успокоилась. Что вы здесь делаете? Я был голоден. Зашел сюда поесть дыни и по глупости заснул. Вообще-то я собирался на поезд, но они же охраняют дорогу. Я слышала это по радио, они уверены, что вы направитесь туда. Тогда надо придумать что-нибудь другое, если вы не поможете мне, конец. Она в упор смотрела на меня. Я читала про Фарнсворт разные. Да, я постараюсь вам помочь. Мне совесть не позволит вернуть вас в тот ад, из которого вы вырвались. Вы хотите поесть? От завтрака не отказался бы. На ее лице появилась улыбка. Подождите. Она выбежала. Через некоторое время вернулась, притащила миску с горячей водой, мыло, бритву, полотенце и одежду. Помойтесь, переоденьтесь, а я пойду приготовлю завтрак. Спустя 10 минут она появилась с подносом, на котором дымилась яичница с беконом, стоял кофейник. После того, как я умылся, побрился и надел принесенную ею одежду, я почувствовал себя обновленным. — Как вам удалось сбежать? — спросила она. — Мне всегда казалось, что из Фарнсфорта удрать невозможно. Я рассказал ей все. Она слушала широко раскрытыми глазами. Я же тем временем без остатка поглотил всю еду и закурил. — Вам нельзя идти на железную дорогу, — предупредила меня девушка. — Я бы могла вам помочь, если вы хотите попасть в Окленд. — Хочу. Оттуда я отправлюсь дальше. Но как вы можете помочь? Примерно через час за дынями приедет грузовик. Шофера зовут Уильямс. Он приезжает каждый день. Я всегда готовлю ему что-нибудь. Пока он будет есть, вы можете спрятаться в кузове. В Окленде на рынке он выходит, чтобы получить деньги, и там вы быстро сойдете и скроетесь. Так я попал в Окленд. Это было самой простой вещью на свете. На 5-й день своего побега я был в городишке Литл Грик, удаленном от Окленда примерно на 1200 миль. Мне посчастливилось впрыгнуть в товарный поезд, на котором я ехал 20 часов. К этому времени я уже начал изнемогать от голода и жажды, и мне пришлось сойти. На прощание та девушка с фермы сунула мне $5, от которых у меня осталось всего 1.5. Я зашел в кафе и заказал гамбургер и кофе. Поев, я спросил у человека за стойкой, можно ли отсюда на грузовике добраться до Тропико Спрингс. Тот покачал головой. — На грузовике? — переспросил бармен. — Я никогда не видел, чтобы кто-то из них тут останавливался. «Вам лучше добраться до заправочной станции. Это как раз последняя, дальше уже пустыня. Там многие машины останавливаются. Может быть, кто-нибудь и захватит вас. А где это?» «Заправка Карла Джонсона. Он всегда там жил. Раньше она принадлежала его отцу. К тому же у него там мотель. А далеко до этого мотеля? 80 миль. Можете подождать здесь. Джонсон скоро должен заехать. Спросите его сами». Мы поболтали, пока не вошел новый посетитель. — Сделай-ка мне быстренько кофе, Майк, — сказал он. — Я хочу сегодня попасть домой пораньше. Майк дал мне знак, что это и есть Джонсон. Я повнимательнее рассмотрел его. Это был высокий, широкоплечий человек с загорелым лицом, открытым и дружелюбным. На вид ему было 50. Он выглядел намного крепче, чем большинство мужчин его возраста. Бармен сказал, «Извините, мистер Джонсон, этот парень хочет перебраться через горы. Я сказал, что в вашем отеле он может найти шофера, который делает такие рейсы». Джонсон повернулся ко мне, приветливо улыбнувшись. «Что ж, Майк прав. Поедемте со мной, а с ребятами договаривайтесь сами. Сейчас с этим тяжело». Многим водителям запрещено брать пассажиров, страховка и все такое. Большое спасибо, если вас это не затруднит. Я рад, что вы составите компанию. Меня зовут Карл Джонсон, — сказал он, подавая мне руку. Джек Патмор. Я мгновенно выдумал себе имя. Рукопожатие наше было крепким и дружеским. Вам надо в Тропико Спрингс? Да. Он допил кофе. Мы вышли и сели в кабину грузовика, доверху груженного металлоломом. Когда мы выехали за город, Джонсон спросил, «Не сочтите за любопытство, но можно узнать, кто вы по профессии?» «Слесарь, как и мой отец, так сказать, семейная традиция». «Слесарь? Так вы разбираетесь в металле?» Естественно. И в автомобильных моторах, понимаете? Могу разобрать, если вы это имеете в виду. Один раз даже делал головку блока цилиндров для старого Форда моего отца. У вас там есть место в Тропико Спрингс? Если вы ищете работу, могу вам предложить. Что за работа? Мне как раз нужен механик, слесарь, понимающий в моторах, работающий по металлу. Для нас с женой работы прибавилось, иногда мы просто с ног валимся. С вами, я думаю, мы сговоримся. Только учтите, мотель находится далеко от цивилизации, работать надо будет и ночами. Ближайший город Вентворд через 30 миль, по дороге через пустыню. Но еда хороша. Лола, моя жена, умеет готовить. Она итальянка. Вы любите итальянскую кухню? Да. Тогда вы обязательно должны попробовать ее спагетти. У вас будет свое бунгало с радио. Могу даже дать старый телевизор. Получать будете $40 в неделю. Их там особенно-то не потратишь, так что сможете кое-что накопить. Я не колебался. Это был шанс получить прибежище, а через несколько месяцев уехать, если понадобится. Звучит заманчиво. Я согласен. Он хлопнул меня по плечу. Окей, я рад. Теперь у меня есть механик, а у тебя хорошая работа, парень.